Защитники Энии и Ксентарона. Асгард разрушен, но вселенское зло не остановится. Оно жаждет овладеть вашими мирами. Готовьтесь встретить врага лицом к лицу.